для армирования бетона. Предусмотрительный Женевьева оправдывает себя. Наконец я нахожу. В конце тупика, с заросшей мхом мостовой, упершись задней стороной в траншею местной железной дороги, которая стала скоростной вследствие взмаха волшебной палочки доброй феи, втиснувшись между двумя высокомерными рядами зданий аквариумов, на всех этажах которых красуется табличка «Помещение в наем под офис», стоит старенький серый домик в глубине маленького дворика с гравийной дорожкой и двумя рододендронами, одним слева и другим справа, вокруг ограда в виде античной решетки с пиками и завитушками между пиками. Я удивлен тем, что не вижу ни кошек, ни собак в пространстве между решеткой и крыльцом. Под руку мне подворачивается заржавевшая ручка на цепочке, я тяну, настоящий колокольчик с язычком дергается на высоте моего роста, издавая сухой натреснутый звон, немного спотыкающийся, но живой. На него сразу же отзывается лай, словно сорвавшийся с цепи своры. Открывается застекленная дверь, оттуда с визгом и рычанием вырываются три собаки. Одна из них — Саша. Он узнает меня и принимается яростно прыгать со своей стороны решетки. Женевьева появляется, в свою очередь, на крыльце, одним прыжком одолевает три ступеньки, отпирает калитку в решетке, и вот она в моих объятиях. Скорее я в ее. Нам хорошо. Женевьева — это защита. Женевьева, наконец, со мной. Брошенный пес прижимается к чему-то большому, нежному и теплому и больше ничего не боится. Саша, я здороваюсь с первым. Он не допустил бы, чтобы его задвинули на второй план. Затем с двумя его приятелями, которые подталкивают меня носами. Женевьева прыскает со смеху. «Береги силы, есть еще другие». Когда, наконец, завершены дружеские поцелуи, она берет меня за руку и ведет в дом. Мы проходим по узкому коридору, пересекающему весь дом и заканчивающемуся такой же, как первой, дверью, застекленной церковным витражом, который в былые времена составлял предмет гордости представителей трудящихся классов, достигших в результате упорного труда и экономии желанного статуса хозяев частного владения. Я ожидал, что меня охватит сильный и стойкий запах кошачьей мочи, не поддающийся удалению. Я плохо знал мою Женевьеву. Веяло только едва ощутимым жасминовым ароматом дезинфицирующего средства. Дверь в глубине открывается в пресловутый сад. Я предвкушал печальное уныние городского садика и заранее приготовился к грустному зрелищу. Действительно, этот садик — пленник серых стен, зажатый ими со всех сторон, кроме одной. Но он не унылый, вовсе нет. Разве какое-нибудь место может быть унылым, когда там полно кошек? Я не знаю, сколько пар золотистых глаз уставилось на меня. Позже Женевьева скажет мне 39. Отовсюду, с высоты узловатых ветвей трех вишневых деревьев, с подоконников, со ступеней маленького крыльца, с большого перевернутого цветочного горшка, со всех мест, куда может забраться кошка. В саду не могут существовать одновременно кошки и цветы. В этом саду живут одни кошки. Его цветы — это кошки. Цветы двигающиеся, прыгающие, трущиеся об меня, выгнув спинку. Разношерстные и разноцветные. От рыжей полосатой до пушистого голубого перса. От белоснежного до черного, как безлунная ночь —